Глава 16. Мы смотрели на Сергея, который с обожанием смотрел на фею, а та выглядела пораженная. «Я лишь маленькая полуматериальная фея. За человека выйти никак не смогу, если ты про замужество, конечно же. Но давай дружить». Она протянула руку, и парень пожал ее. «Давай. Фея, настоящая фея. И такая красивая». «Засмущал», — довольно заулыбалась мелочь. «Я думал, тебе не нравятся настоящие девушки», — удивился Ли. «Так это фея, а не настоящая девушка», — возразил Серега. «И она совершенна». «Тут есть нормальные люди», — захихикала Любава. «А себя ты не считаешь, да?» — хмыкнула Ночь. «Я полюбила 400-летнего старикашку. Он почти в 20 раз старше меня, и я буду 45-й женой, так что сама как думаешь?» «Сколько? 45 жен? Ты что, повелитель демонов?» — опешил Сергей. «Хуже. Он великий друид, и все его женщины — это кошка-девочки, дриады и прочее», — заявил Ли и указал на меня рукой. «Завидую-то как?» «Мяу?» — спросила Яша, которой не понравился громкий голос парня. «Киса!» Парень набросился на Яшу и, получив лапой по лицу, рухнул на задницу. Зашипела та и спряталась под столом. «Ай, я чуть лица не лишился! Но какая она красивая! А стань человеком, стала бы невероятной!» Почему-то все сразу уставились на меня. «А я-то тут при чем?» Иной мир. Руины великого города Барктар. Бывшая столица империи людей. «Невероятное место силы!» — бормотала девушка-волчица, глядя, как две дриады растят огромное дерево на месте главного храма Белой. «Ничего удивительного. Вопрос в том, куда вся эта манна уходила», — сказала подошедшая девушка-зайка. В отличие от дами, она не была зверолюдкой, а являлась полукровкой. Ее длинные белые ушки стояли торчком, из дырочки в шортах выглядывал белый хвостик, а длинные ножки поражали своим рельефом. «Так логично, куда?» — даме посмотрела на небо, а с ней и зайка. «Ну да, но теперь это наше. Вскоре столицу этой империи зла захватит лес, и вместо скверны, чудовищ и следов алчных людишек будут деревья, цветочки и звери». «Но нам ведь найдется место для жизни», — спросил жуткий крепкий мужчина. Его левый глаз был изуродован скверной, а на бледном лице видны черные прожилки. И зубы черные, отчего он казался еще более жутким. Рядом с ним стояли татуированная девушка и еще полтора десятка глав кланов крыс. «У нас найдется место для всех, кто чтит великого, а также наши законы», — ответила волчица и окинула людей взглядом. «Вы помогли нам, благодаря чему мы понесли меньшие потери. Но особого отношения не будет. Все мы живем по законам великого». «А как можно узнать, что за законы? Вдруг там что-то из серии, что первого ребенка мы должны отдавать вам на прокорм или еще что-то такое?» — удивил их мужчина своим вопросом. «Ты пытаешься оскорбить великого?» — набычилась зайка. «Нет, что вы!» — мужчина поднял руки. «Просто уже бывали прецеденты. Мы, знаете ли, в скверне живем, и люди немного с ума сходят из-за нее». «Лес поглотит всю скверну, а вас исцелит. Законы же просты: не убей, не укради, не обмани, не почитай белую и черного. Это основные наши законы. Если мало, поищите историка». «Историка?» «Это люди, записывающие историю. Они и вашу жизнь запишут на бумагу, чтобы сохранить для потомков». «А нас что, книгу напишут?» — хохотнул тот. «Кто забывает уроки истории, обречен на их повторение. Так и говорил великий», — ответила волчица и кинула взгляд на дерево. Оно уже выросло до 80 метров. «Мы восстановим мир, запомним историю и не позволим повториться этой катастрофе». «Черт, звучит неплохо. Чернозубы с вами». «Татуированные тоже. Ядовитые поддержат». Все присутствующие согласились присоединиться к великому лесу, а тем временем шел подсчет найденных здесь сокровищ, которым не было числа. И это несколько обескураживало воинов, ведь вместо того же золота и драгоценностей можно было разместить в убежище многие тысячи человек. А сейчас все это огромной колонной пойдет в столицу великого леса. Монеты будут переплавлены и в основном использованы для покрытия золотом статуй и создания украшений. а многие драгоценные магические камни будут использованы для создания оружия, артефактов и невероятных магических устройств. Вот только это далеко не конец. Мир огромен, а количество храмов в нем не сосчитать. Но и лес не намеревался останавливаться, стремительно захватывая все больше и больше территорий. А значит, нужно больше рабочих рук, которые будут помогать лесу расти. Ферма. Несколько дней спустя. «Наконец-то!» — радовался Ли, глядя на завершенный чистокол. «Да, наконец-то мы его доделали. Теперь санаторий». «А?» — опешил китаец и уставился на меня, изображая ужас. «Тиран!» «Да-да, я тот еще тиран. Но санаторий нужен, к нам уже миллиардеры в очередь встали». «Так у нас же нет очереди». «Оказывается, есть», — я пожал плечами. «Но, блин, как строить-то будем?» «Давайте выбирать. Ну или придумаем, как будем эксплуатировать олигархов». «Что?» «Ты хочешь заставить людей по типу Сычевых работать?» Еще сильнее удивился китаец. «Да, что? Клубнику уже они собирали?» «Собирали». «Пусть делают вино», — предложила Любава. «Грибы маринуют», — добавил Игнат. «Клубника!» — ухмылялся ленивый китаец. «Иван ведь может вновь заставить ее дать урожай». «Хочу клубнички», — Любава уставилась на меня. «Все уставились». «Можно, почему нет? Но столько, сколько съедим сами. Ну или... я подумаю. Может, организуем сбор и работу». Я призадумался над тем, как лучше сделать. Но тут проблема в прогреве. Нужно, чтобы вся внешняя ферма как следует прогрелась, ну или хотя бы ее часть прогреть. Вскоре мы оказались на кухне и на ноутбуке смотрели дизайны, которые прислала София Матвеевна. А что если санаторий отдать под управление Сычевым?» — предложил я, и на меня все уставились. «Ты про то, чтобы София Матвеевна сама обеспечила его персоналом, следила за порядком и избавила нас от геморроя?» — удивлялся Ли, а я кивнул. «А мне нравится, я за». «Соглашусь, София Матвеевна — грамотный человек», — добавила Любава. Да и все остальные были согласны. Ну, кроме Сергея. Он все еще не понимал, где он, кто он и почему весь в царапинах. «Тогда выбираем дизайн, и я обо всем договорюсь», — предложил я, и мы просмотрели два десятка дизайнов и выбрали что-то вроде домашнего типа. Формой же оно напоминало цветок, где каждый лепесток — это жилая зона, а в центре — кухня-столовая, купальня и все остальное. Зачем нам санаторий и трата сил, времени и ресурсов на это? Ну, как уже показала практика, дружить с могущественными людьми — это не только прибыльно, но и полезно. В противостоянии с Джеймсом мне понадобится их помощь. Строить будем во внешней ферме, в клубничных полях. Так будет проще защитить людей, нежели строить снаружи. И еще... помнится, звонил тот солдат-инвалид, но я был в Боливии. Нужно будет вызвать его, территорию охранять будет. Ладно, сейчас же... Я позвонил Сычевым, и София Матвеевна была у меня уже через 15 минут. «Совместное предприятие?» — удивилась Сычева. Я встретил ее у внешних ворот и повел по полям клубники, часть которых была покрыта снегом. «Да, если я начну искать людей, все организовывать и прочее, то пройдет немало времени до начала работы санатория. А если я все скину на вас, то уже через месяц, если не раньше, все заработает», — улыбался я. «С удовольствием возьмусь за это и даже не возьму долю, ну, кроме символического процента для бумаг. 20%. И с вас помощь в обеспечении безопасности, дабы под видом слуг, курьеров и прочих ко мне не проникли убийцы и шпионы», — настоял я. «Тогда 25%, так как мне придется привлекать очень серьезных людей с идеальной репутацией». «Договорились. А проект мы выбрали «Цветок». «Мой любимый», — обрадовалась та. «Но я немного переделаю. Чтобы люди не скучали, займем их работой. Как вы относитесь к вину?» «Я не фанат алкоголя, но к вину отношусь хорошо», — с удивлением на лице ответила изящная блондинка. «А как вам идея самой приготовить вино?» «Но это же месяцы, пока оно созреет. Или нет?» В ответ я указал на одинокий столик, стоявший в поле. И на нем стояли три бутылки вина, а также закуски. Мы присели, и я налил Софии Матвеевне прозрачную жидкость и себе тоже. «Приятный вкус, нежное. Мне нравится», — сказала женщина и попробовала голубое, а потом и синее. «Необычный цвет, но вкус более насыщенный и бодрящий. Мне тоже нравится». «Ему неделя». «Да ну?» «Особые дрожжи для ферментации. И виноград особый, так что вот так. Но в целом для созревания нужно 3 дня». «Поняла. Увлечь людей приятной работой». «Да, часть вина они заберут себе, так как оно лекарственное». «Не сомневалась, что лекарственное», — заулыбалась блондинка. «Идею же я поняла, и думаю, многим это понравится. Но нужно уже сейчас искать персонал и обучать их. Месяц? А вы точно успеете по...» «А, ну да». Она вновь улыбнулась, глядя на мой дом дерева. Мы еще немного поговорили и обсудили детали, после чего София уехала. Я же согнал людей, и мы перенесли клубнику, освобождая участок под санаторий. Он будет не шибко большой, а примерно на 10 номеров. Прислуга и сотрудники санатория будут жить отдельно. Так что вскоре приехал Федор с 4 экскаваторами. «Временно снял с других заказов», — объяснял крепкий мужчина наличие техники. «В благодарность за лекарства. У Михалыча вся семья болела, а у Иваныча мать едва не умерла. Он к ней в больницу проник, дал таблетку и все. Через 2 дня выписали». «Вот и хорошо, постараюсь сделать больше таблеток. А здесь», — я указал на расчищенное поле, — «нужна яма и...» Федор записывал, а я говорил. «Но там ничего сложного. Яма, глубина примерно 6 метров. Диаметр, думаю, 40 метров. Если работать по 12 часов, то 4 экскаватора управятся максимум за 3 дня. Может, за 2. Все же земля у меня тут мягкая и плодородная. Да, грешно на ней что-то строить, но санаторий принесет куда больше пользы, чем клубника. Землю же будем развозить вдоль чистокола. Есть одна отличная идея, и не придется нам страдать. Правда, придется страдать Игнату, но лучше, чтобы страдал один человек, чем целая толпа, так ведь? Причем Игнат страдал бы в любом случае. Сейчас же мы сидели за круглым столом и работали. Я, Игнат, Ли, Валькирия и Ингвар. Всех остальных я пока не подпущу к этому важному делу. Руны. Мы ставили руны на каменные блоки. Все же в санатории будет своя купальня, а также внешний бассейн. «Перерыв на чай». К нам подошла Любава и расставила чашки, а также поставила большую тарелку, полную мясных пирожков. «Люба, радость ты наша. За что ты досталась Ивану? Как он заслужил такое счастье?» — разговорился наглый китаец. «Он мир спас», — улыбнулась рыжая и с довольной мордочкой пошла в дом. «Как там твоя Лолька?» — спросил я, когда рыжая ушла. «Идеал. Энергичная, страстная, сама доброта. Полная противоположность Кристине. Но, думаю, они поладят». «Или убьют тебя», — хмыкнул я. «Не, у меня все продумано», — заулыбалась еще более наглая рожа. «Ну-ну». Я отпил чая и съел пирожок, сразу подобрев, а после перекуса взялся за работу. На мне самые сложные руны, благо их меньше всего. Народ, даже Ингвар, также приступили к работе. Руны будут двигать воду, манну и регулировать температуру. Мы сделаем что-то наподобие наших бани и купальни, но более слабые. Также будет единая система циркуляции воды. Но и наша манна никуда более не денется. Все вернется. Город героев. Дом Джеймса. Тем временем. «Вот же сука!» — психовал Джеймс, закончив смотреть интервью друида и ночи. «Неприятно», — добавил голем, сидевший напротив Джеймса. Рядом были Фриц и Юмико. Все выглядели расстроенными, но и бледными, худыми и истощенными. Ядовитый газ уже не раз заставлял их бежать в туалет, сломя голову. «Неприятно? Это угроза! Прямая угроза нам! Провал в Боливии заставил бразильцев заинтересоваться нами. Да и в Штатах задают вопросы. Неприятные очень. Возможно, мне придется лететь туда и лично вести переговоры, а мы здесь еще не разобрались. Когда мы выжжем эту дрянь? Этот мох, только все сожгли, как он появляется вновь. Но самое плохое, что он поглощает манну». «Манну? Точно же манна! Эта дрянь жрет манну и плодится!» — осознал Джеймс. «Тогда нам нужно перекрыть доступ манны в город и выжигать заразу». «Мы заблокируем храм вместе с людьми?» «Да, пусть терпят, если, конечно, не хотят остаться с нами и помочь уничтожить заразу», — коварно заулыбался блондин. «Думаю, желающих не найдется», — тихо сказала Юмико. Она охрипла, да и самочувствие у нее неважное. «Я убью друида, убью! У нас уже есть ледяная слива, а значит, он нам больше не нужен», заявил блондин и хлопнул по столу. «Мне готовить людей?» — спросил голем. «Нет. Сейчас самим бы защититься. И нужно избавить город от мха. Это первоочередная задача». «Понял». «И еще, как слива растет?» «Да, Джеймс, слива растет и очень хорошо растет», — ответил Фриц. «Хорошо, продолжайте. Нам нужны сливы, чтобы вырастить новые деревья. Все ими засадим. Даже знаю одну ферму в штате Юта». Джеймс мерзко заулыбался, но вдруг выпучил глаза. Снова тошнит. Ферма друида. Дом Ингвара. Некоторое время спустя. Это была небольшая комнатка, в центре которой находился большой каменный алтарь, на котором лежал светловолосый зомби. Голый и обложенный кусками говядины. Килограммов 40. Помещение жуткое, ибо кости везде висят, труп измазан линиями из крови, а также помещение было полно голубого тумана. «Зомби — это одна из сложнейших сфер в некромантии», — объяснял Ингвар. «Они мертвы, но в то же время не разлагаются, а их раны восстанавливаются. Ну а сейчас я говорю про зомби-слуг. Они, как и твои звери, слуги, но я связываю себя с мертвой плотью. И тогда зомби становится не мертвым. Не живой и не мертвый». «В чем разница?» — спросил я. «Простой зомби — это мертвая марионетка, которой управляет магия. Не мертвый — это... Но если проще объяснить, то в играх есть очки здоровья. У зомби они не восстанавливаются, а у немертвых восстанавливаются». «Теперь понял». «Плюс немертвые сильнее обычных зомби, и я могу магией сделать, чтобы они временно не отличались от живых», — добавил парень. «Прямо на грани магии жизни?» — удивлялся я. «Жизнь и смерть не так уж далеки друг от друга», — ответил Ингвар, «но я понимаю его, так как в природе все то же самое. Но у немертвых есть недостаток. Если я подселю душу в тело, шанс ее извлечь обратно будет низок». «Неважно. В мире слишком много уродов, которые просто жаждут попасть в твою тюрьму душ». «Да». «Продолжай», — попросил я. «Душа. Если я подселю душу в ее же тело, оно может пробудить память, а сам немертвый станет сильнее». «И вспомнит, кто его убил. Не опасно?» «Он не сможет мне навредить, а вот остальным...» — поморщился Ингвар. «Нам не нужны зомби-спецназ. Просто пусть умеют работать и служат мясом в баталиях», — сказал я. «Так что подсели другую душу и не парься». «Понял, спасибо. Тогда начинаю». Ингвар скинул свой костяной посох, который я недавно прокачал, и начал колдовать. Тут же появилась фея и принялась наблюдать за нами. И было на что посмотреть, потому что вскоре из Ингвара вырвался черный сгусток, который принял форму тела, которое сейчас сияло кровавыми линиями, и эта чернота вошла в труп. В тот же миг тело начало чернеть, а мясо, которым был обложен труп, стало жижей и потекло вплоть зомби, заставляя его раздуваться в мышцах. Блондин стремительно набирал мышечную массу, а голубой туман поглощался его телом. Затем раздался хруст, и еще раз... «Кости и мышцы укрепляются, теперь его параметры будут в районе 6 единиц». «Неплохо». «Да, но как же я устал», — простонал Ингвар и присел на алтарь. «Мне ведь делать всех 4? «Ага, и тебе легче будет ими управлять, и польза будет больше». «Хорошо, но мне нужно отдохнуть». После слов Ингвара блондин поднялся и встал у стены. «Иди оденься и жди», — приказал парень, и блондин ушел. Я же пошел наверх и, выйдя из дерева, направился во внешнюю ферму, чтобы посмотреть на экскаваторы. Они уже заканчивали работу над ямой. Думаю, завтра приступим к работе над санаторием. Разве что снег идет, и это осложняет работу. Здесь-то тепло, а у чистокола не очень. Тем более за ним. Поспешив к дому мексиканцев, даже подзамерз в пути, но там у дома уже было тепло. 8 колец магии, состоящих из глаз зимы, ледяной сливы и кактусов, создавали немалое количество маны, в том числе огненную. И эту манну Аля использовала для частичного обогрева внешней фермы. Но этого мало. Только выращу пару слив, как температура снаружи падает. Поэтому я шел поторопить Игната. А там снова порнуха. «Женщина, ты чего человека от работы отвлекаешь?» — выкрикнул я, постепенно приближаясь к Игнату у чистокола, перед которым на коленях стояла Амерта. Ну и головой двигала. «А чё он?» — спросила та и, облизнувшись, коварно заулыбалась. «Стоял весь такой беззащитный. Как я могла устоять и не наброситься?» «Не помогаешь, так хоть не мешай». «Так помогаю. С концентрацией. И погоди, он уже почти всё». Видеть это мне не хотелось, так что кинул взгляд на чистокол и выругался. «Игнат, вот нафига?» «Что?» — повернул тот голову. Выглядел очень измотанным. А тут еще эта акула присосалась. «Сам говорил, будем стену делать». «Да, но зачем сразу так? Сперва все подними, потом уже укрепляй», — ругался я, смотря на чистокол. Вместо того, чтобы наращивать чистокол, я попросил Игната нарастить под ним землю. Это куда быстрее и эффективнее, чем если бы мы сами все делали. А так землю под чистокол мы уже накидали. Точнее, машина проехала и выгрузила, но неважно. Эту землю Игнат притягивает к чистоколу и поднимает его. Выходит, что чистокол стоит на земляном валу, а Игнат сразу прессует землю, делая подобие каменной стены под чистоколом. Итого стена вырастает до 10 метров. Но потом, наверное, сделаем еще выше. «Так надо было сразу сказать. Хотя... точно, прости, Вань». «Когда сделаем колодец, у нас тут сразу теплее станет, так что это первостепенная задача». «А виноград как собирать будем?» — спросила Амерта, которая подняла штаны Игната и застегнула ремень. Выглядела она, как прокозливая кошка, сделавшая пакость. «Лестницами?» «А, ну да, логично. Игнат, ну что, ты устал? Манну нужно восстановить», — сделала та невинный вид, но намекала, что во время восстановления манны он будет пахать физически. Я махнул рукой и пошел дальше, где нашел медведя и лосиху. Первый лежал и сопел, а вторая стояла у канавы, и перед ней плавно росла земляная стена. Вот Зан молодец. Пусть манная немного, но действует она грамотно и экономно. Лосиха устала и присела, но, увидев меня, тут же подбежала, и я ее приласкал. Зан молодец. Еще два места силы нашла, и теперь их у меня 9. Каждая дает мне манно-кристаллы примерно раз в неделю. Вот один из кристаллов Зан и держит во рту, используя его манну. «Я нашла 4 лесорубов и сломала им всю технику», — хвасталась она. Ее голова лежала на моих коленях, и я гладил лосиху за ушком и по голове. «А еще сожрала злого духа. Он пытался напасть на меня, но я его убила, как учил Ингвар, и получила силу. Я почти всего его съела и стала сильнее, вот!» «Ты большая молодец», — хвалил я ее, продолжая гладить. «А еще что-нибудь встречала? Или кого-нибудь?» «Да, много кого. Охотники, лесники и даже странного волка». «Странного?» «Да, он лежал на камне и был огромен. Я его не боялась, и он на меня не напал». Удивила она меня. «Волк? Да огромный. Злой дух?» «Не уверена, но кажется, что нет». «Таких больших волков не существует, а значит, дело нечисто». Я нахмурился и резко вскочил на ноги. «Зан, к дому, срочно!» Мы рванули на огромной скорости и прибежали как раз к приезду легковой машины, из которой вышла измученная женщина и мальчик лет 14. Их встречали Ли с Любавой. «Иван Олегович?» — обратилась ко мне женщина, а я спрыгнул с лосихи. «Да, это я. И так понимаю, вашему сыну нужна помощь?» «Да, у Алёши...» Женщина обернулась и тут же упала на задницу, а на лице появился ужас. Она закричала, но изо рта не вырвался и звук. А вот ее сын... «Ге-ге-ге!» Встав на руки и ноги спиной вниз, он выгнул голову и забежал на машину. Выглядело это жутко, как и то, что глаза мальчика сияли красным, словно фонарики, а клыки были вытянуты, словно он вампир. «Какое замечательное место! Теперь оно мое, мое! А вы все моя еда и рыба! Хе-хе-хе!» Любава схватилась за грудь и упала на Ли, да и сам китаец прифигел от такого зрелища. Особенно от той мощи, которая исходила от парня. «Что за внебрачный сын владыки демонов и черного к нам приперся?»